Сорру, сорру, сорру. Что есть человеческая жизнь? Неужели тени на стене, как утверждал некий древний писец? Неужели же блики на воде, как говорил другой? Почему сорру грустна? К чему эти мысли о тенях, о смерти? Она лежит полуногая, ее груди глядят в стороны, как два упрямых ягненка. У него в глазах качаются тени, те самые, о которых говорит Сорру. Эдак, чуть шевеля губами, говорит, вроде бы про себя. Она лежит на циновке, и тело ее смуглое, как циновка. А если взять ее пальцы в свои, что скажет она? Неужели пальцы тени, круги на воде, миражи в пустыне? Вот эти пальцы, тонкие, как тростинки. Он говорит ей, я сожму пальцы. Она молчит. Раз ты молчишь, я сожму. У нее даже брови не качнулись. Еще сильнее? Не будет больно? Глаза ее грустят. Она пьет вино. Неужели не больно? Разве это вино лучше арамейского? Разве на далекой ее родине не такое же вкусное вино? Даже лучше. Я поломаю твои пальцы. Как далекий сон встают воспоминания о рыжей земле и голубых реках. Это же было вчера. Всего 5 лет тому назад. Неужели не будет предела этому сну? Они сейчас хрустнут, и ты останешься без руки. Как это люди сходят с ума? Не те, которых кусают бешеные собаки, не те, на которых нападают бешеные волки, а люди, которых ничто не кусает, кроме клопов или вшей. Нет, мне жалко твоих пальцев, лучше я их поцелую. Берут человека и отрывают от родного двора, от крова, от земли, и везут далеко-далеко. И там, где далеко-далеко, человек сходит с ума. Или просто теряет рассудок, полагая, что так и должно быть. Такой человек превращается в тень. Если ты не перестанешь мечтать, я рассержусь. Я не мечтаю. Ты думаешь о своем возлюбленном? О ком? О возлюбленном. Послушай, Сорру, ты хочешь, чтобы я поверил, что ты ни о ком не думаешь? Не хочу. Что значит «не хочу»? Это значит, что я думаю. Именно. Крепко. До сумасшествия. Тихотеп привстает, немножко отодвигается от нее, чтобы видеть Сорру получше. Воятели привыкли отступать на шаг, чтобы лучше примечать разные мелочи на изваяниях из камня или гипса. «Я спрашиваю, где ты сейчас мысленно? Почему не со мной?» «Сказать тебе правду?» «Да, да, да!» Сорру перевернулась на спину. Ее маленькие груди, как неспелые груши. Тело ее вроде бы дубленное, словно в жилах у нее не красная кровь. Розовые только щеки да мочки ушей. И ноги у нее красивые, такие длинные. Ступня тоже совсем розовая, будто только-только родилась Сорру, будто вовсе не ходила пешком. И ногти на ногах огненные, они накрашены, и они блестят. У нее золотистый лобок, такой солнечный треугольник под упругим животом. Золото ее подстрижено, жестковатое, чуть-чуть. Его ладонь ложится на треугольник. Прикрывает его совсем, и она шепчет «Не надо». «Я не могу думать». Сорру убирает его руку, и снова светит треугольник, такой озорной, будто нарисованный живописцем. «Вот ты спрашиваешь меня, Тихотеп, почему я не с тобой, а где-то далеко, мыслями своими?» «Да, спрашиваю. Вот мы лежим с тобой здесь, у тебя, на твоей земле. А если бы было не так?» «Как так, не так?» «Мой это был бы дом, моя земля». Тихотеп удивился. «Твоя земля? Да, где-нибудь на оазисе Арамейской пустыни». «Я бы так же горячо обнимал тебя», — сказал он. «А потом?» «Не понимаю». «Обнял бы, а потом?» Любил бы тебя, думал бы о тебе. Не верю. У тебя в голове было бы другое. Что же, Сорру? Твоя сторона, признайся, что было бы так». «Верно, я бы умер», — сказал молодой воятель. «От грусти?» «Да». «Ты мечтал бы о своем кеме?» «Да». «Вот видишь». Сору уставилась на потолок. Глаза у нее тоже были голубые. А там, где зрачки, краска чуть погуще. Он назвал ее «синеглазкой». Он прижался щекой к ее щеке. «Вот так с прекрасной женщиной, порхающей, как мотылек, лежишь и вдруг убеждаешься, что она мыслит и полна забот, и горя, горя полна. Послушай, Сору, а ты не можешь не напускать грусти на себя? Или ты хочешь, чтобы и я вспомнил все невзгоды? Вспомнил для того, чтобы поплакаться, пожаловаться тебе? Я так жаждал этого часа. Ты же смотришь куда-то вдаль, в самое небо. Ты должен знать, что я из мяса и костей. Знаю. Что в голове у меня тоже бродят мысли. И это знаю. Что могу грустить и даже заплакать. Заплакать, Сор, можешь. Это даже к лицу тебе. Я не люблю хохотуней, которым все трын-трава. Но согласись, грусть — не чисто женское дело. Мужское? Скорее всего. Он наливает вина и подносит ей. Она не двигается. Тогда он ставит чашу меж грудей. Склоняется над ней и пьет вино. Она говорит: «Налей мне». Он спешит исполнить ее желание. Чаша полна до краев. Воятель едва держит ее в руках, чтобы не пролить. Сору живо садится. Вот прильнула к прохладным краям горячими губами. «Очень хорошее вино». Она говорит: «Еще». Тихотеп снова наполняет чашу. Она: «Еще». Вино, красная кровь, из одного сосуда переходит в другой, более прекрасный. И губы ее точно приросли к чаше. «Еще». Тихотеп озадачен. Наливать ли? «Еще». Надо подчиниться. Не часто же приходится угощать вином такую красавицу, как Сорру. Однако Тихотеп не перестает спрашивать себя, что же будет потом. Пьяный мужчина вызывал в нем чувство брезгливости. А пьяная женщина, пусть даже красивая? Нет, не мог он представить себе, как будет выглядеть пьяная Сорру. Она совершенно нагая, очаровательна в этой наготе. Зачем же еще и вино? Сору показала глазами на пустую чашу. Он сказал: «Нет». Женщина продолжала упрямо смотреть на чашу. «Нет». Воятель был тверд в своем решении, почти тверд. Сору погладила его руку мягкой, как детская рука, ладонью, и он подчинился. Размяк. Нельзя не угодить такой красавице, как Сору. Она сделала глоток, еще глоток. Великая сила таилась в этом вине, и зрачки делались все темнее и темнее, а в самой середине их разгорался огонь любви. Жаркий огонь. Сору не допила, отстранила его руку. Нет, вино не помогает. Волосы распущены, груди обращены в разные стороны. Губы полуоткрыты, и в них голубой луч луны, зажатый меж гранатовых губ. «Я не хочу вина, я хочу говорить. Мужчины не любят лишних слов. Те, которые приходят в задние комнаты лавки у Серхета, они платят и требуют ласки. Не желают слез. Вот подружке Майе очень хорошо. У нее в голове ветер. Ей все равно, где жить. А тебе, Сору?» «Мне нет. Разве прекрасный Ахяти все равно где?» «Да». «Тебе здесь не нравится?» «Нет». «Весь мир мечтает жить в Ахяти. Это только кажется тебе и вашему фараону. Я предпочитаю свой родной оазис в каменистой пустыне. И грязь? Может быть, и грязь. Родную. Накинь на себя платье, Сору. Я не могу разговаривать. Я начну тебя целовать». Она оделась. О, это прозрачная, обтягивающая тело одежда, сотканная из лучей солнца, звезд и луны. Теперь уже все равно, одета она или нет. Солнце садится за желтыми песками западной пустыни, тени ложатся на землю, длинные и мрачные. Здесь, среди тенистых деревьев, под высоким навесом простой, но удобной беседки, Казалось, стынет высокая тишина, такая предзакатная, открывающая дорогу любви и бурным ласкам, и небо в одну масть с ее глазами, и небо высокое, как шатер над миром, как сама тишина. «Я ненавижу вас», — сказала Сору твердо. «И меня? Не знаю. Кеми — враг своих соседей. Ваш фараон жесток и не прощает обид. Я хочу умереть». Она не плакала, на глазах ее ни слезинки. Он смущен, не знает, куда девать руки. Всего самого себя. И краснеет, и бледнеет. Что он слышит? Какие слова?